святые Божии человеки во внутреннем своем делании представляются внимающими внутреннему их посетителю и деятелю Господу, благоговеющими пред Ним от внутренней сладости и неги, улыбающимися и вкушающими пренебесный покой. Возвратистеся ныне к пастырю и посетителю душ ваших.